Глава 10. Где искать избу деда Матвея, указал мальчишка с мокрыми волосами, гревшийся на лаковом деревянном плоту у берега. Десятилетний абориген первым попался им на глаза, когда Леонидыч на малом ходу подвел катер к деревне Пятница. На берегу за чередой тополей возвышались замки, где обитали звезды кино и телевидения. Мальчуган вряд ли проживал в одном из них, скорее просто забрался сюда понырять с плота крутых. «За пляжем будет зеленая лестница», — объяснил он. «Прямо от нее начинается улица. Пойдете по ней, увидите старый дом». «Какой из себя?» — уточнил Леонидыч. «Один такой. Увидите». Изба действительно бросалась в глаза, окруженная богатыми особняками, теснившими ее со всех сторон. Скособоченная, вросшая в землю, почерневшая от времени, окруженная покосившейся оградой. Во дворе и на огороде колыхалась некошенная трава. Лишь слабые признаки указывали на то, что дом обитаем. Тропка, ведущая от калитки к крыльцу, связки сушеной рыбы на веранде, пара деревянных весел у сарая. Леонидыч поднялся по скрипучим ступеням и постучал в дверь. «Матвей! Дед! Это Леонидыч! Открой!» Из дома не раздавалось ни звука. «Может, куда ушел?» — предположил Митя. «Некуда ему уходить. Он обычно или здесь, или на водохранилище. Но весла стоят, значит, здесь. Прячется, гад!» Леонидыч снова забарабанил кулаком в дощатую дверь. «Матвей, открой! Матвей!» Он стучал не меньше минуты, пока из глубины дома не донесся хриплый посаженный голос. «Кто там?» «Матвей, это Леонидыч, инспектор!» «У меня ружье, валите от Седова!» «Не слышит старый пень!» «Матвей, это Леонидыч, инспектор!» «Какой Леонидыч? Не знаю никакого Леонидыча, сказал же!» «В прошлом году я твою лодку смели выдергивал. Вспоминай, напряги склероз!» Старик за дверью молчал, ворочая извилинами. Митя, вспомнив о напутствии Дона Бывалого, гадал, в каком сейчас состоянии хозяин дома, трезвый или нет. «Инспектор!» — донеслось из-за двери смущенное. «Он самый, дед, открывай твою мать!» Лязгнул засов, дверь отворилась. Из темного проема, прикрываясь ладонью от солнца, выглянул дряхлый старик в расстегнутой майке. Шея, загорелое лицо в морщинах, на висках и темени клочки бесцветных волос. Деду Матвею было так много лет, что, образно говоря, одной ногой он стоял в могиле. «Чего тебе, инспектор?» — осведомился он недружелюбно. «Я гостей не звал». «Разговор к тебе есть, деловой». Неотразимо улыбнувшись, Леонидыч подбросил в ладони пол-литру, купленную по дороге. На внутреннем убранстве дома лежал глубокий отпечаток ветхости и увядания. Мебель середины прошлого века, сумрак в комнатах, грязь в углах. В воздухе пахло пылью и застарелым потом. В горнице, правда, куда они прошли, из синей было посвежей, в основном из-за распахнутых настежь окон. Здесь стоял диван, стол, комод с черно-белым телевизором. В углу под полотенцем пряталась икона. Дед Матвей усадил гостей за стол, Леонидыч поставил бутылку на середину. «Всю жизнь здесь живу», — объяснил дед, собирая на стол нехитрую закусь, огурцы, лук, соль. «И батя жил, и дед с прадедом, старуху свою здесь похоронил. А эти ходят и ходят, продай да продай. Пока не пообещаешь яйца отстрелить, не отстанут». «Нам что, придется пить?» — прошептал Митя на ухо Леонидычу, когда старик полез в сервант за граненными стаканами. — Я на это не рассчитывал. — Отказаться нельзя, — покачал головой инспектор. — Обидишь. Он распечатал бутылку, наполнил стаканы. Они выпили, закусили. Дешевая водка ударила Мите в голову, дал знать о себе пропущенный обед. Комната у него в глазах смазалась, в руках потяжелела, движения стали неровными. — Закусывай, закусывай. Леонидыч двинул к нему тарелку с огурцами и вновь наполнил стаканы. Один, правда, оставил пустым. Митя с благодарностью подумал, что для него, но... «А себя чё обидел?» — поинтересовался дед, ткнув надкушенной стрелой лука в граненое стекло. «Мне больше нельзя. Катером еще управлять. А вот Димка с тобой с радостью выпьет. Правда, Димка?» Митя подавился соленым огурцом, и инспектору пришлось стучать ему кулаком по спине, чтобы выбить из трахеи застрявший кусочек. «А скажи, дед», — заговорил Леонидыч, когда стаканы вновь опустили. «Говорят, будто ты видел чертовщину на водохранилище. Врут, поди». Дед недоверчиво покряхтел, покашлял, пожевал губами, глядя на бутылку. «Нацеди ко мне еще». Он опрокинул в себя третью порцию водки, раскурил вонючую папироску и прохрипел убитыми голосовыми связками. «В Бога веруешь, инспектор?» «Да как сказать?» «Дьявол завелся в Истре! Чудище водяное!» Митя мигом протрезвел. «Вы его видели?» Дед Матвей стрельнул на него подозрительным взглядом, будто биолог сомневался в его честности. «Ты его видел, дед?» — поддержал вопрос Леонидыч. «Видел ли я?» — взревел Матвей, покачнувшись на колченогом табурете. «Как тебя сейчас?» «И где?» «Неспроста он явился. Знать, время пришло, только Господь решает». «Дед, ты о чем?» «Когда кару насылать?» Он безнадежно махнул в сторону Леонидыча скрюченной рукой. «Не веруешь, тебе не понять. Когда грехи у людей свыше меры, он выпускает гнев». Привстав из-за стола, он повернулся к иконе и размашисто перекрестился. «Прости меня, Господи, прости за все грехи мои!» «Где ты видел чудище?» Продолжал Леонидыч, раздраженный, что дед все время отвлекается. «В заводе!» Матвей вернулся на табурет, пыхнул папиросой. «Около восхода. С удочкой сидел поутру, не клевало ни хера. Туман, но берег видать. Слышу у ивника плеск. Громко, как веслом по воде. Гляжу туда, а из воды человек высунулся». «Человек?» — поразился Митя. «Человек?» — не поверил Леонидыч. Дед высокомерно хмыкнул. «Вот именно, человек! Ручище огромное, голова волосами залеплена. Ну, думаю, купается поутру. Спортсмен!» Дед пытливо оглядел лица слушателей и эффектно произнес. «Поворачивается, а на спине плавник!» На секунду горницу окутало изумленное молчание. «И что дальше?» — спросил Леонидыч хмуро. «Дальше-то! Напужался я до усрачки! Сразу понял, кто такой. Ну, думаю, конец мне. Увидит, под воду утащит. Здоровенный черт. Я, значит, за весло. Думаю, подплывет ближе, по башке грею. Хотя что ему весло? Не проймет. Но ничего другого под рукой не было. Стою, значит, жду. Поджилки трясутся, а он плюх и под воду ушел. Только фыркнул напоследок, да хвостом по воде опять. Меня, слава тебе, Господи, не заметил. Иначе бы к моей старухе на тот свет отправил, на свиданице». Дед Матвей налил себе и быстро выпил. Леонидыч с сомнением посмотрел на Митю. «Кто же он такой?» — спросил инспектор. «Фараончик!» — объяснил старик, выдыхая алкогольные пары. «Фараончик его звать, нечистый дух. Человек и рыба пополам». «Как русалка, что ли?» Матвей будто не услышал реплики. «Я от своего деда слыхал еще до войны, а тот от своего. Рассказ про них». Старик заговорил одержимо, недобро сверкая глазами из-под кустистых бровей. «В Библии что написано? Когда Моисей с евреями из Египта шел, встало перед ними море. Что делать? Сзади фараон с войском. Нагонит всех, клочья порубит. Беда! Увидел это Господь и раздвинул воды, чтобы евреи, значит, перешли на другой берег. А над войском фараона воды-то сомкнул. Потонули все люди, кони, колесницы, все до единого, все войско. Утопленникам этим Господь успокоиться не дал. За то, что евреев мучили, в наказание сделал страшными. Голова у них человечья, а тулово рыбье. Руки сделал, как грабли. Голос оставил, глухой, как из бочки». Мите живо вспомнились рассказы о голосе в прибрежных кустах. Страх пронизал его до костей. «Фараоном и слуги они, потому и названы фараончиками», — крепел дед Матвей. «Положил им Господь обитать в этом виде до светопреставления. Вот и рассеялись по миру ждать своей участи. Попрятались кто в озеро, кто в реку. Живут в пещере на дне и питаются людьми. Хватают и тащат себе в логово. Любят они человечину. Для них это как для нас огурчиком солененьким похрустеть. Раньше как говорили? Если пошел человек на реку и не вернулся, а? Как? Фараончик забрал, во!» «Фараончик, значит?» — скептически произнес Леонидыч, разглядывая в просвет мутный стакан. Матвей хрипло перевел дух. «Я все думаю, зачем он сейчас вылез-то? Дед говорил, 100 лет не являлся, а тут на тебе. Есть одна мысля. Раньше народ божьего гнева боялся, стерегся, а сейчас забыли страх. Грешат напропалую, вот и кара пришла. Потому что сказано к римлянам, возмездие за грех — смерть». И дед решительно грохнул кулаком по столу. Леонидыч недовольно скривился, но промолчал. «Скажите, — спросил Митя, — можно его убить?» «Фараончика! Убить!» Матвей агрессивно надвинулся на биолога. «Попробуй! Нет, ты попробуй, я на тебя посмотрю! Умом он хитрый, как человек, а телом верткий, как рыба!» Он вытянул костлявую руку и больно ущипнул Митю за плечо. «У тебя вон кожа, а у него броня. А силище-то не ровня твоей. Только ты его сначала найди, ни за что не найдешь. Водного духа захотел найти. И видал, он тебя первый найдет и всех сожрет. Всех!» Леонидыч шумным выдохом поднялся из-за стола. «Пора нам, дед. Спасибо за угощение. Бутылку себе оставь, не пропадет, думаю. Пошли, Димка!» Захмелевший Митя не сразу услышал Леонидыча. Перед глазами ожили картинки из далекого детства. Отец учил его плавать с 5 лет. Это было на Яхоте, где стоял дом матери отца, бабушки Вари. Тихой старушки, которая потеряла мужа на войне, вырастила 2 сыновей и дочь Ангелину. Пляж на реке отсутствовал. Его заменяла глинистая рытвина в крутом, поросшем травой склоне. Рытвину называли купалкой. Заходить в воду там было очень неудобно, и листое дно резко уходило вниз. Для детского плавания вариант не самый подходящий. Но Митя помнил, что учился именно там. Из тех уроков в голове сохранилось только 2 образа. Первый. Солнце было жарким, а вода ледяной. Второй. Отец был большим, как великан, он поддерживал сына под живот, веля грести, не паниковать и не бояться. Но Митя этого не понимал. Рвался из рук, едва отец подводил его к глубине и думал, что никогда не научится этому сложному искусству взрослых. Когда он пойдет в 1 класс, то все будут показывать на него пальцем и дразниться, потому что в 1 классе плавать умеют все. Эти мысли заставляли его пробовать снова и снова. Больше он не помнил, но к 7 годам уже плавал с отцом по течению до скользкого маленького плота, на котором местные женщины полоскали белье. В 9 он наспор переплывал реку туда и обратно, рыбкой нырял с берега, на минуту и больше задерживал дыхание под водой и чувствовал себя королем стихии. Отец все реже сопровождал его в походах на реку, и Митя отправлялся туда один или с друзьями, зачастую забывая спросить разрешения родителей. Сейчас, спустя 18 лет, Митя уже не помнил, что ему понадобилось в тот день на другом берегу реки. Он лишь помнил, что было солнечно, из включенного радиоприемника лился голос Валерия Сюткина, поющего о дороге в облаках. На плоту 2 женщины полоскали белье, их деловитое «чвак-чвак» частично заглушало звук радио. Митя плыл через реку, загребая чуть против течения, чтобы не относило в сторону. До берега, поросшего камышом, оставалось совсем немного, как вдруг под водой кто-то схватил его за ногу. 10-летний Митя ощутил в спине щиплющий холодок страха смерти. Хватка на ноге была не сильной, но достаточной, чтобы утянуть на дно. Под оглушительные удары сердца Митя сделал отчаянный грибок и дернул стопой. То, что ее держало внизу, на миг ослабило хватку. Он даже успел обрадоваться, но в следующее мгновение упругие пальцы сдавили щиколотку еще сильнее и, повиснув гирей, потащили вниз. Ему живо вспомнилось, как 2 недели назад взрослые мальчишки мерили здесь глубину, погружаясь в воду с вытянутыми над головой руками, по которым было видно, достают ли они дна. На этом месте один из них, самый длинный, ушел вместе с кончиками пальцев. Вынырнув, он деловито сообщил, что дна здесь нет. Помнится, Митю, сидевшего на берегу, особенно поразили эти слова. «Дна нет». Словно именно там находилась бездонная расщелина. Солнце на небе светило все так же радостно. Все так же с берега доносился Сюткин. С плота размеренная чувак-чувак болтаемого в воде белья. Митя беспомощно уходил на глубину. Все попытки грести руками окончились ничем. Парализованный ужасом, он даже не мог открыть рот и позвать на помощь. Под конец над водой осталось только лицо. В ту ужасную секунду Митя осознал, что сейчас уйдет под воду. А женщины будут все так же полоскать белье, солнце будет светить, жизнь в деревне и в остальном мире будет продолжаться. Только все это будет без него. Его утащит на дно чудовище, о котором никто не знает, потому что оно обитает в темной расщелине на глубине, не показываясь на глаза людям, терпеливо ожидая своего часа, когда отчаянный мальчишка поплывет над его владениями. Это последнее, о чем он успел подумать, перед тем, как мир стал зеленым, словно за бутылочным стеклом. Он открыл рот, более не в силах удерживать дыхание, и все утонуло во мраке. Сколько времени он был мертв, Митя не помнил. В себя он пришел на мокрой траве. Он лежал на боку, грудь горела и вздрагивала от кашля, изо рта летели брызги, а сердитый дядька, с головы которого ручьем лилась вода, хлопал его промеж лопаток тяжелой ладонью, приговаривая: «А ну, дыши, гаденыш! Заплывать куда не надо можешь, а дышать нет!» Митю вытащил местный рыболов. Он вовремя заметил тонущего мальчика и прыгнул в воду, не снимая зеленых маскировочных штанов, в кармане которых лежал перочинный нож. Именно его лезвие спасло Савичеву жизнь, обрезав дешевую китайскую сеть, в которой запуталась щиколотка. До сих пор остается загадкой, кто натянул поперек реки 10-метровую капроновую китайку. Ни один из жителей деревни не сознался в преступлении. Хотя, возможно, им не в чем было сознаваться. Купалку на изгибе, это оживленное ребячье место, в деревне хорошо знали. Ни один из местных любителей рыбалки не мог там поставить сеть и надавал бы по башке каждому, кто попробовал бы это сделать, поскольку на купалку мог отправиться его сын, внук, племянник. Подозревали дебиловатого Мишу, у которого было не все в порядке с головой. Но поди докажи, что сеть поставил он. В любом случае, через 2 года Миша сам себя наказал, выпив вместо водки суррогат и переехав на местное кладбище. С его смертью тайна сети навсегда осталась неразгаданной. Митя долго не мог привыкнуть к тому, что стал жертвой чьей-то безалаберности, а не речного чудовища. Он хорошо помнил упругую тяжесть, которая тянула его на глубину и казалась живой, наделенной зловещим разумом. По ночам он просыпался в холодном поту от кошмара, в котором он тонул в холодной воде вновь и вновь. Из-за этого у него развился синдром навязчивых состояний. Стоило ему оказаться у воды, как подскакивал пульс, конечности пробирала дрожь, а горло сжималось от ужаса. Ему казалось, что в реке, в пруду, в бассейне, в канале повсюду скрываются монстры, которые только и ждут удобного случая, чтобы схватить такого маленького и такого вкусного мальчика. Около 2 недель Митю обследовали в детской психиатрической больнице, а потом он 4 года наблюдался у детского психиатра. Ему задавали вопросы, выписывали таблетки и к 14 годам помогли избавиться от водобоязни. Наполненная ванна больше не пугала. В водоемы он заходил свободно, правда, только на мелководье и по пояс. Но мама и детский психиатр были довольны. С тех пор прошло много лет. Митя окончил школу с красным дипломом, переехал в Москву, женился, открыл фирму, купил квартиру. Он стал взрослым и был абсолютно здоров. Но по ночам по-прежнему просыпался от кошмара, в котором нечто жуткое, бесформенное набрасывалось на него в холодной воде и тащило вниз, в темную глубину. Митя был рад выбраться из избы деда Матвея. Посреди двора он остановился, чтобы ополоснуть лицо из ржавой бочки. Вода привела его в чувство. Он вытерся рубашкой и посмотрел на водохранилище, синеющее за листвой. Серебристая рябь, скользящий по ней парус, шум пляжа резко контрастировали с мрачным рассказом, который словно проник в эту радостную жизнь из другой реальности, первобытно суеверной. Легенда о фараончике произвела на Митю сильное впечатление. Еще неделю назад он с недоверием отнесся бы к истории про утонувшее войско библейского правителя и воинов, обратившихся в чудовищ. Однако загадочные события последних дней вкупе с личной психологической травмой пошатнули его убеждения. И сейчас бывший ученый уже не мог утверждать, что за теорией Дарвина и двойной спиралью ДНК не начинаются обширные мистические территории. Исчезновение девушек и легенда Деда Матвея всколыхнули в нем старые фантазии об ужасном монстре, жертвой которого он едва не стал в далеком детстве. Теперь, спустя 18 лет, он узнал имя — Фараончик. Словно холодом подуло в затылок. Когда юного Митю выписывали из психиатрической клиники, он надеялся, что страхи и видения остались в прошлом. Он вырос, устроил жизнь, похоронив глубоко в душе ужасное воспоминание о холодной воде и чьей-то руке, хватающей его за щиколотку. И вдруг в один момент эти образы вернулись, сметая тщательно выстроенное ограждение из логики иррационального, на которых держалась его взрослая жизнь. Холодная вода, песнь над рекой, чмоканье белья. И нечем дышать. На всем пути до места, где остался катер, они брели молча. Только когда отчалили, Леонидыч сказал: «Гнетущее впечатление, правда?» Митя молча кивнул. «Поверил в фараончика?» «Не знаю», — неуверенно произнес Митя. «Но под описание подходят все известные нам приметы, и среда обитания, и похищение, и даже голос». «Получеловек-полурыба», — хмыкнул Леонидыч. «Ихтиандр, как говорят у нас в Одессе. Мама, роди меня обратно». Окончание фразы накрыл рев заработавшего мотора, запущенного инспектором. Катер разогнался, деревня-птица с богатыми особняками, среди которых пряталась старая, почерневшая изба, наполненная жуткими историями, поплыла мимо и осталась позади. Леонидыч стоял за рулем, как влитой, только ветер трепал редкие седые пряди, выбивающиеся из-под кепи. Глаза были скрыты под дешевыми солнцезащитными очками. «Матвей убедительно глаголит», — сказал он, не поворачивая головы. «Даже меня проняло. А меня не очень-то заставишь верить в сказки». «Может, так и есть?» Мите пришлось перекрикивать ревущий мотор. «Может быть, мы столкнулись с потусторонним существом?» «Нет», — отрезал Леонидыч. «Фараончика, который наказывает людей за грехи, я не поверю. Скорее уж, в крокодила». Он погасил скорость, чтобы волна катера не перевернула плывущую навстречу прогулочную лодку с тремя девицами в купальниках. Одна им помахала. Ни Митя, ни инспектор не ответили на приветствие. «В одном дед прав», — продолжил Леонидыч. «Я о логове». «Не понимаю». «Между пропажей девушек и обнаружением останков имеется интервал несколько дней. Животное он или человек, у похитителя должно быть логово. Место, где он спит, куда тащит своих жертв. Найдем логово, найдем и его». Митя озадаченно потер лоб. «Но где искать логово?» «Уж точно не на дне. Во-первых, извини, трудно в это поверить. А во-вторых, близкие к следствию люди рассказывают одну вещь. Якобы первая девушка после пропажи какое-то время была жива. День, ночь и еще день. По останкам определили. Не знаю, есть ли здесь доля правды, но если есть, то под водой, согласись, сложно прожить пару дней». Леонидыч посмотрел на высокий лесистый берег на другой стороне. «Я думаю, логово где-то там». «На берегу?» «Ага». «Ну, вы сами говорили, что когда искали девушку, осмотрели весь берег». «Верно. Облазали все заросли. И о том, что пацаны из школы милиции наткнулись на логово монстра, я не слышал». «Тогда где оно?» «Не знаю». Митя растерянно потер лоб. «Давай вернемся к тому, о чем я говорил в прошлый раз», — предложил Леонидыч. «С биологической точки зрения, если это был не человек-амфибия Деда Матвея, а, допустим, тот гребаный крокодил». «Гребнистый?» «Ну, гребнистый, какая разница? Вот если бы в здешних водах плавал крокодил, где бы он устроил логово?» «Ну, у крокодилов нет логова как такового. Есть место гнездования, где самка откладывает яйца. Это гора листьев и грязи на возвышенном месте. А так они обитают в воде, на песке». «Песок нам не подойдет. Песок весь на виду». «Знаете, существуют другие хищники, находящиеся на более высокой ступени эволюции, которые тоже ведут полуподводный образ жизни». «Какие?» «Речная выдра. Надеюсь, вы понимаете, что по размерам это существо несопоставимо с нашим убийцей. Я сейчас говорю только о повадках, запрограммированных генами и длительными процессами эволюции». «Разумеется». «Выдра — ловкий хищник и отличный пловец. В основном охотится на рыбу, но также ловит и щук, и кроликов, и даже уток. Может сожрать до 5 килограммов свежей рыбы. Поэтому для маленьких водоемов просто губительно. Животные ресурсы уничтожает начисто. Когда этот зверек ловит больше рыбы, чем может съесть, он делает припасы». «Запасы!» — со странной интонацией промурлыкал Леонидыч. Митя понял, о чем подумал инспектор, и поежился. «Выдры селятся в норах», — продолжал Савичев. «В глубоких. Норы устраивают внутри высокого или лесистого берега. Вход в нору всегда находится ниже уровня воды. От него в гнездовую камеру поднимается наклонный ход. Воздух туда поступает через 2-3 отдушины, выходящие на поверхность земли. Но их почти невозможно обнаружить. Они спрятаны в траве или под кустами». «Значит что, логово водоплавающего потрошителя может оказаться под берегом?» — задумался Леонидыч. «Ну да, поэтому на него и не наткнулись до сих пор. Вот что. С опросами, я думаю, пора заканчивать и приступать к практическим мероприятиям. Нужно обследовать берег с аквалангом. Каждый отрезок, каждый угол. Поможешь мне?» «Чем?» — изумился Митя. «За катером последишь, пока я буду погружаться. Линь подержишь. А то, может, и сам надумаешь». Митя с ужасом представил, что ему предстоит. Вместе с Леонидычем обследовать берега, заплывать в тихие бухты, погружаться в глубокие омуты. А в это время рядом будет плавать существо, в любой момент способное напасть на них и порвать на куски. Может, привлечь официальные структуры? «Никто не поверит. У нас сейчас на руках только домыслы и бредовый рассказ полоумного деда. Ты нужен мне, Димка. Если подтянуть кого-то еще, придется объяснять заново, убеждать. Вот обращусь я к водолазам из ГИМСа. Что они скажут? Скажут, спятил Леонидыч, а тебя убеждать не надо. Веришь и даже больше, чем надо. Потом у тебя образование. Подскажешь такое, о чем я не слыхивал, как про выдру, к примеру». «Я говорил, что глубины боюсь. С детства не плавал по-настоящему». Леонидыч как-то по-особому посмотрел на него. «Если в детстве умел, тело не забыло. Проблема в голове. А с нею, думаю, разберемся». 17 июля. В половине 10 вечера старый знакомый Леонидыча, полковник Сухин, увидел из окна своего дома, расположенного на первой линии от воды, как его новенький белоснежный катер, стоявший у причала, вздрагивает и покачивается. Смеркалось, берег был пуст. Причал находился метрах в 60 от дома, и источник покачивания было не разобрать. Однако Павел Сергеевич недаром столько лет служил в милиции, а теперь в полиции, чтобы не догадаться о причинах. Свою «Ласточку» с мотором в 230 лошадиных сил он приобрел прошлым летом. Он давно собирался поменять старую казанку на что-нибудь новое и современное, но все не получалось. Неотягощенный семейными узами, он жил в свое удовольствие — рестораны, бани и рыбалка. В свои 57 он находился в отличной физической форме и до сих пор соблазнял молодых девиц, попавших под обаяние властных седин и решительного характера. С работой тоже был порядок. Должность в ГУВД Москвы, через которую к нему рекой текли откаты и вознаграждения, не давала повода усомниться в выборе профессии, сделанном много лет назад. Он жил не хуже других. Трехкомнатная квартира, загородный дом, люксовый внедорожник, наручные часы, как у министра финансов. Что еще нужно для счастья? Разве что лодку, как у нормальных людей. И вот в прошлом году ему на стол положили дело строительной компании, подозреваемой в мошенничестве на рынке жилья. Короткий разговор с директором и несколько прозрачных намеков выявили полное взаимопонимание сторон. И насчет родственника, к которому Сухин якобы не имел отношения, была перечислена кругленькая сумма отступных. Уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а напротив дома Павла Сергеевича на Истринском водохранилище появился новенький 6-метровый катер с мощным японским двигателем, тиковой палубой и просторным кубриком, отделанным хромом и дорогими породами дерева. Правда, с этого момента и начались беды. Как только посудина была спущена на воду, местная шпана потеряла сон. В конце прошлого лета подростки забрались на судно и вытащили жидкокристаллический телевизор, а нынешней весной поцарапали полировку на кокпите и залили пивом медвежьи шкуры в кубрике. После первого случая Павел Сергеевич нанял сторожа, после второго всыпал ему по первое число. Но, видимо, нужно принимать другие меры. Оторвавшись от окна, Сухин достал из шкафа незарегистрированную осу. Пора было преподать урок этим малолетним оболтусам, у которых в голове только пиво и карты. Урок, который запомнится им надолго, — мстительно подумал полковник. Быстро зарядив травматический пистолет, он сунул тупорылый ствол в шорты, сыпанул в карман рубашки горсть запасных патронов и вышел на открытый воздух. Будка сторожа пустовала. Сухин выругался про себя, но потом вспомнил, сегодня тот куда-то отпрашивался. Ладно, с ним он разберется после. Главное сейчас — гаденыши в его катере. Сухин вытащил из кармана резинострел и поднялся на причал. Катер продолжал покачиваться и вздрагивать, заметно кренясь на корму. Из-за парусника, стоявшего рядом, было трудно разобрать, что творится на борту. Но, судя по осадке носовой части, там хулиганят 3 или 4 оболтуса. Количество не смущало полковника. В любом случае, теперь им не сбежать. Пара выстрелов в живот заставит мучиться одного и сделают шелковыми остальных. И пусть потом ноют, жалуются родителям, пишут заявления, он разбирался не с такими. Ставил на место и несговорчивых коммерсантов, и крутых бандитов. Что ему, пацанье? С причала фигур было не видать, видимо, опустились в трюм, как в прошлый раз. Не слыхать разговоров, только странное похрупывание. Он забрался на бак и, держа перед собой осу, двинулся вдоль палубной надстройки, хватаясь свободной рукой за леера. Простофили даже не выставили часового на стрём. Появление хозяина в разгар вечеринки станет для них сюрпризом. 4-зарядная оса относилась к опасному травматическому оружию. Ее резиновая пуля с остальным сердечником пробивала доски и ломала ребра. В следующий раз эти сукины дети 10 раз подумают, прежде чем забраться в чужую собственность. Особенно если эта собственность принадлежит полковнику МВД. Первое, что он увидев, добравшись до середины судна, было непонятное копошение на корме. Возвращаясь с рыбалки, Сухин оставил там ведро с рыбьей прикормкой. Килограммовые упаковки он покупал в маленьком магазинчике на Новорижском шоссе. Прикормку готовил по специальному рецепту из сухарей и перемолотых рыбьих отходов. Смесь источала дикую вонь, но рыба была от нее сама не своя. Сейчас ведро с прикормкой было опрокинуто, лежащие рядом упаковки разодраны, а корм усеивал палубу. Никаких подростков на ней не было. Вместо них там шевелилось и извивалось нечто настолько уродливое и отвратительное, что Сухин не поверил глазам. Свет деревенских фонарей тускло отливал на рубчатой чешуе. Длинное тело в мелких плавниках перевалилось через транец и уходило в воду. Павел Сергеевич невольно отшатнулся. Привычная картина мира, которая в голове полковника всегда была ясной и четкой, неожиданно треснула. В его новенькую лодку забралось чудовище. Такое же, как в фильмах ужасов, которые он смотрел дома на мягком кожаном диване, тиская молодых подружек. Только это чудовище не было нарисовано на компьютере в Голливуде. Оно было настоящим. И обитало здесь, на Истринском водохранилище, прямо под окнами его загородного дома. От осознания этого факта Павел Сергеевич окоченел от ужаса. Чудовище, почувствовав его присутствие, подняло косматую голову и взглянуло на полковника большими глазами обитателя подводного мира. Взглянуло без страха и без жалости. Нижняя челюсть двигалась, хрустя кормом, в темной бороде рыжели запутавшиеся крошки. На миг человек и водяной кошмар уставились друг на друга. После чего монстр коротко зарычал, обозначая свое право находиться здесь и пожирать рыбий корм. От этого звука у полковника ослабели колени. Он покачнулся. Чтобы не упасть, оперся рукой на крышу кубрика. И лишь тогда вспомнил, что в этой самой руке у него находится пистолет. Словно во сне Сухин поднял резинострел, наведя его на отвратительную косматую голову. Хлопок выстрела взорвал вечернюю тишину. 12 граммов стали в резиновой оболочке со звонким щелчком угодили в угловатую скулу. Чудовище дернулось. Из черной глотки вырвалось недовольное, обиженное рычание. «Не нравится, сука!» — радостно воскликнул Сухин. Он выстрелил еще трижды, и все в голову. Рев хищника утонул в хлопках выстрелов. Существо заметалось по палубе, катер заходил ходуном. И Сухин устоял на ногах лишь потому, что вовремя схватился за поручень. Пространство перед ним окутал сизый дым, скрыв существо. Трясущимися руками полковник раскрыл кассету. Пальцы не слушались, и ему приходилось помучиться, выбрасывая пустые гильзы и вставляя свежие патроны. Но вот травмат вновь заряжен. Сухин выставил его перед собой, готовый в любую секунду возобновить огонь. Ветерок отнес облако сгоревшего пороха к соседнему судну. И Сухин обнаружил, что корма опустела. Он изумленно захлопал глазами, сполз на усыпанные кормом буковые доски. Неизвестная тварь исчезла. Растворилась в воздухе, словно старик Хоттабыч. Хотя при чем тут воздух? Оно наверняка скрылось в воде. Пошатываясь, Сухин подошел к борту и глянул вниз. Между причалом и берегом бежали мелкие волны. Но не было ни кругов, ни пузырей, ни пены. За борт никто не нырял. Получается, что ужасного существа, забравшегося в катер, не было. Полковнику оно померещилось. Сухин оттер вспотевший лоб, испытывая смесь растерянности и облегчения. Померещиться — это куда лучше, чем если бы взаправду. Видать, нервы разыгрались. Все из-за череды проверок, проходивших в ГУВД. Павел Сергеевич волновался, что служба собственной безопасности узнает о доме на Истринском, люксовом внедорожнике и новеньком катере. Но вроде пронесло, никто не узнал. Когда все закончится, нужно будет взять 2 недельки за свой счет и съездить в теплые края, подлечить нервы. А то в самом деле еще пара таких видений, и можно превратиться в шизика. За спиной скрипнула палуба. Сухин обернулся, но было поздно. В воздухе мелькнула худая лапа, похожая на человеческую руку с когтями на пальцах. Павел Сергеевич ощутил несильный, скользящий удар по животу, как если бы шаркнуло крылом проезжавшего автомобиля. В ладони упало что-то горячее и скользкое. Спустя секунду брюхо прорезало боль. Он посмотрел вниз и обнаружил, что окровавленными руками тянет из вспоротого живота собственные кишки. Сухин жалобно закричал и выронил травмат. Неохваченный ужасом край сознания успел отметить, что огромная тварь выползла из кубрика, куда она втиснулась, спасаясь от выстрелов. А он-то думал, что чудовища не было, что оно померещилось. «Господи Иисусе, спаси и помилуй!» В глазах распускались багровые круги, мешая рассмотреть то, что неумолимо приближалось к нему, загораживая светящиеся окна домов на берегу, дыша в лицо зловонием. Павел Сергеевич понял, что к нему пришла смерть, и постарался встретить ее мужественно, как и подобает настоящему полковнику. «Помоги-то!» — вдруг сказало существо. В голове у Сухина сдвинулось окончательно, и он сошел с ума еще до того, как крепкие зубы вонзились ему в горло. Существо мотнуло головой, бросая человека, словно тряпичную куклу, от борта к борту, вышибая из него последний дух. Затем фыркнула и с придушенной жертвой в зубах перевалилась через борт. Оно ушло на глубину, таща за собой безвольное тело старого друга Леонидыча. Оставшийся на поверхности катер некоторое время покачивался на волнах, потом замер. Со стороны он выглядел таким же новеньким и белоснежным. Но если залезть на бак, то можно было увидеть загаженную прикормкой палубу и транец, забрызганный кровью. Конец первой части.